На следующее утро мы с Энди явились в ее особняк и были введены в приемную. Эта миссис Эвери была бальзам и утешение для глаз. Волосы у нее были такого же цвета, как оборотная сторона 20-долларовой золотой облигации. Глаза голубые. И вообще вся система красоты была у нее такая, что все девицы с июльских журналов рядом с ней показались бы кухарками с угольной баржи, плывущей по реке Мононгахеле. Платье у нее было открытое, усыпанное серебряными блестками, в ушах висюльки, на пальцах бриллианты. Руки были голые, одной рукой она говорила по телефону, а другой пила чай. Прошло немного времени, она говорит: «Ну, мои милые, что же вам надо?» Я в самых кратких словах объяснил ей, зачем мы пришли и сколько мы можем заплатить. «Это дело нетрудное», — отвечает она, — «на Западе легко назначить кого хочешь. Посмотрим, кто может нам пригодиться. С депутатами от территории связываться нечего. По-моему, нам нужен сенатор-снайпер. Он и сам оттуда, из западных штатов. Посмотрим, каким знаком отмечен он в моем маленьком приватном меню». Тут она вынимает какие-то бумаги из ящичка, обозначенного буквой «С». «Да», — говорит, — «у меня он отмечен звездочкой. Это значит, готов к услугам. Погодите, дайте взглянуть. 55 лет от роду, состоит во втором браке, вероисповедание пресвитерианского, любит блондинок, Льва Толстого, покер и черепашье жаркое. Становится сентиментален после третьей бутылки». «Да-да, я уверена, что мне удастся назначить вашего приятеля мистера Баммера посланником в Бразилию». «Не Баммера, а Хамбла, — говорю я, — шерифом Соединенных Штатов». «Ах, да, — говорит миссис Эвери, — у меня столько подобных дел, что иногда нетрудно перепутать. Дайте все меморандумы вашего дела, мистер Питерс, и приходите через 4 дня. Думаю, что к этому времени все будет сделано».